Сарутоби внимательно смотрел на женщину, сидящую перед ним. Маэда – известная семья, но родовое имя леди Хикари получила от мужа. Министр внешней политики страны водопадов, Маэда Кацу действительно был очень богатым и влиятельным человеком, раз ему досталась в жены эта женщина. Один из правителей старой империи, помешанный на женской красоте и обожавший гейш, отдал приказ Центру генетических исследований создать красавицу, воплощавшую в себе его представление о богине. После полутора десятков лет труда и экспериментов задание было выполнено. Идеальная по вкусам императора девушка была создана и представлена владыке. Появление ее произвело самый настоящий фурор в высшем обществе. Заказы от высокопоставленных лиц на генетически измененных гейш и наложниц потекли рекой, но жадный император отдал приказ о запрете создания новых божественных красавиц. Тайное производство продолжалось только для особых заказчиков, когда предложенные деньги перевешивали страх перед императорскими соглядатаями и смертной казнью. Генетически измененные гейши и ойран остались чрезвычайно редки. Но в них было вложено все искусство создателей и воспитателей. Камигами Ноо Томи, как с легкой руки императора начали называть их, пленяли умы властителей, поэтов и художников во все времена. Удивительной красоты и кроткого нрава леди царили в высшем свете даже после развала империи, но постепенно их число уменьшалось. Часто, очень часто, божественные куртизанки становились жертвами черной зависти и интриг. Созданные для любви, они были беззащитны против козни конкуренток, не способны на подлость и доверчивы, как дети. Одну за другой Камигами Ноо Томи безжалостно вытесняли из этого мира. Маэда Хикари не стала жертвой роковой красоты, губящей ее род, но беда, которая могла настичь любую женщину правящего круга, нанесла страшный удар. Желая избавиться от ее мужа-министра, высокопоставленные чиновники страны водопадов подослали убийц. Маэда Кацуу сам принес в дом экзотический фрукт, подаренный его другом-путешественником. Хикари своими руками резала удивительный подарок от надежного человека, не подозревая, что незадолго до этого подобравшийся шиноби успел наполнить фрукт смертельным ядом. Убийца вернулся к хозяевам с докладом об успехе. Министр и его дочь, случайная жертва, погибли. Боясь мести от сыновей министра, заговорщики снова подослали шиноби. После первого провалившегося покушения Хикари умоляла неизвестных врагов пощадить ее детей, но все напрасно. Второе покушение было удачным, и 38-летняя женщина осталась одна в опустевшем доме. Камигами Ноо Томи Хикари так и не смогла прийти в себя после такого удара. Сейчас ей уже 67, но туман боли и страданий так и не исчез из ее глаз. Неудивительно то, что человек, подобравший на улице чудовищное создание безумного ученого, привел маленького монстра сюда. Мать, лишившаяся собственных детей, не бросит нуждающегося в защите ребенка. Даже если у того изо рта торчат клыки, а лицо мало похоже на человеческое. «Чем я могу быть вам полезна, Сарутоби-сама?» — вежливо спросила хозяйка дома у своего гостя. «Я должен просить у вас прощения за неожиданный визит, госпожа Хикари», — ответил ей глава селения ветвей. «Но чрезвычайные обстоятельства вынуждают меня нарушить ваш покой. Ребенок, которого привел к вам старик-иллюзионист, знаете ли вы, кто он?» «Да, Сарутоби-сама, Такео-сан поведал мне все, что удалось узнать ему самому из шиноби селения воды». «В таком случае вы должны знать о том, кто истинный хозяин Кицуне». «Не примите в обиду, Сарутоби-сама, но образ вашего ученика вышел в словах господина Такео весьма пугающим, и я склонна верить в правдивость описания». «Не смею спорить. Талант и строгое послушание Хабимару затмили мне глаза. Гордясь учеником, я не успел вовремя разглядеть зародившегося в нем демона. Это моя вина, и отрицать ее бессмысленно. Но сейчас речь не о моем ученике. Та девочка, Кицуне. Ее благополучие важнее ошибок прошлого. Не скрою своих намерений, я хочу забрать ее с собой. Туда, где она будет в безопасности и сможет жить среди людей, которые спокойно примут ее отклонение от нормы. Позвольте заверить вас, что Кицунэ уже находится среди таких людей. Возможно, это и так, но все ли вы знаете об этом ребенке? Хабимару едва ли уделил бы столько внимания обычному созданию своих лабораторий. Несколько его бывших подопытных сейчас живут в селении ветвей, и это нисколько не беспокоит моего ученика. Но потерять это свое творение он явно очень не хочет. Отклонения кицунэ могут проявиться позднее и очень явно. Я постараюсь справиться со всеми сюрпризами и помочь кицунэ-чан, если они будут пагубно влиять на ее психологическое состояние. «Спасибо вам, Сарутоби-сама, за заботу обо мне и о моей приемной дочери». «Дочери? Это уже плохо». «Прошу вас, госпожа Хикари, подумайте о том, что мы говорим о шиноби, не об обычном человеке, даже не о самурае, с которыми вы общались всю жизнь, а о шиноби. Детям ниндзя нужно особое образование и общество равных сверстников для того, чтобы научить их направлять свою разрушительную силу не во вред людям. Уверяю вас, что Кицунэ-чан никому не сможет причинить вреда. Взгляните на это. Хикари показала лидеру ветвей свою ладонь. Это оставил мне господин Такео. Воин-дракон коснулся руки Хикари и внимательно осмотрел печать связующей нити. «Это гарантия безопасности окружающих», — сказала женщина. «Демон, который заставляет вас беспокоиться, на надежном поводке. Пройдет несколько дней, и чернила сотрутся, но печать останется со мной, оттиском на моей ауре. Если кицунэ удалится от меня на 40 километров или что-то случится со мной, связь между печатями прервется, и девочка погибнет. Вам больше не нужно бояться ее силы, просто забудьте о ней». Сарутоби задумался и, выдержав паузу, снова заговорила Хикари. «Надеюсь, теперь мы можем рассчитывать на спокойную жизнь. Прошу простить меня за невежливые слова, но видеть шиноби в своем доме не доставляет мне удовольствия. Еще меньше меня радует ваше желание забрать кицунэ и превратить ее в орудие для убийства людей». Женщина медленно теряла самообладание, и вот гнев уже послышался в ее голосе. «Даже если бы не было связующей нити, я не позволила бы вам забрать девочку. Жаль, что моих сил не хватит для того, чтобы уберечь всех детей от зла этого мира. Но кицунэ я спасу от судьбы становления убийцей. Уходите, Сарутоби-сама. Прошу вас как можно скорее оставить наш дом. Я умоляю вас о покое. Только это и нужно нам с кицунэ». «Ваше недоверие и предвзятое мнение против шиноби понятно мне, Хикари-сама». Воин-дракон со вздохом склонил голову, выражая этим свою скорбь. «Но уверяю вас, вы неверно представляете себе селение ветвей, его идеалы и стремления. Мы не наемные убийцы, как большинство шиноби других селений. Мы стражи, берегущие покой мирных людей, таких как жители этого города, как вы и кицунэ. Мне пришлось немало потрудиться, чтобы освободить наше селение от кровавого морока эпохи войн, и теперь люди мало-помалу начинают успокаиваться. Простите за пафосные слова, но мы смотрим на мир иначе, чем селение риса, прибоя или воды. Мне потребовалось время, но шиноби ветвей, узнав жизнь без войны, изменились внутренне. Я не хочу делать из кицунэ солдата. Я хочу дать ей жизнь, нормальную, человеческую жизнь в безопасном месте. Я хочу защитить ее от Хабимару. Это мое главное желание. Така проникла в сознание кицунэ почти без сопротивления. Уровень защиты был низок, не выше, чем у любого обычного человека. «Мастер иллюзий не способны защищаться от гиндзюцу? Забавно». Служанка-телохранитель, в жилах которой текла кровь знаменитого клана самураев, закрыла глаза. Видения, память и мысли допрашиваемой вспыхнули яркими картинами. Бесконечные серые коридоры, серые комнаты с жесткой кроватью, несколько деревянных игрушек, шкаф с книгами, много книг, совершенно бесполезных. У хозяина банально не хватает времени на то, чтобы обучить своего воспитанника чтению как следует. Слишком много иероглифов было кицуне незнакомо. Выручили аудиозаписи. Голос хозяина звучал из динамиков. Занимаясь своими делами, Хабимару наговаривал в диктофон целые лекции по культуре, истории, военной тактике и стратегии. Генетика, строение человека, изменения на генетическом уровне. Теория бодибилдинга, лекции о тайдзюцу в стилях рукопашного боя. Известные кланы шиноби и самураев, сильные и слабые стороны воинов этих кланов. Энергия ци, ниндзюцу, гендзюцу. Обширность знаний Хабимару потрясала. Иногда в лекциях звучали другие голоса, но в основном слышалась все та же легко узнаваемая речь. Хриплый голос с оттенками язвительного и насмешливого тона. Чуть позже в комнате установили видеоаппаратуру, но то, что показывали кицуне, так и нервно сглотнуло. «Узнай своего врага». Кицуне показывали самые грязные стороны человеческой жизни. Нищета, голодные и грязные дети, вечно пьяные и мерзостные взрослые, нападение банды на крестьянскую деревню, пьяный разгул в квартале нищеты, злоба, вражда, драки, серые, озлобленные людские лица, способные напугать не только ребенка. «Смотри, мой ученик, это люди». После небольшой подготовительной лекции видео стало еще жестче. Издевательство над людьми и животными. Оборотень плакал, когда на экране били палками тощую собачку. Отчаянно кричал, когда мучили кошек. Избиение нищих, беспомощных и больных. Где Хабимар убрал такие жуткие записи? Уж не по его ли собственным приказам снималась эта мерзость? «Человек жесток. Чтобы выжить, готовься к сражениям». И кицуне готовился. До полного изнеможения тренировался в рукопашном бою и применении ниндзюцу. Сутками сражался с тенями на полигоне, беспрекословно позволяя колоть себе стимуляторы. Он общался с людьми. Покрытые шрамами бандиты сверлили его взглядами, полными ненависти. «Безликая нечисть!» Свирепый пинок в лицо, бросивший ребенка на пол. Так содрогнулась, когда в видении возник образ женщины. Толстая мерзкая тетка в засаленном сером платье с пожелтевшим от грязи передником. Она приносила оборотню еду и с каждым разом, видя безответность и робость его стороны, наглела все больше. Тошнота подкатила к горлу служанки, когда она увидела, как тюремщица кицуне плюнула ему в миску с кашей. По счастью, брезгливость уже сформировалась у кицуне, и он не стал есть опоганенную еду. «Почему ты не отвечаешь им на издевательство, кицуне? Пока ты не покажешь им, что можешь свирепо мстить, они будут мучить тебя в надежде вырастить безвольным ничтожеством». «Почему меня все ненавидят, хозяин?» «Потому что боятся. Такова природа людей. Они презирают тех, кто ниже. Лелеют тех, кто равен им. Боятся и ненавидят тех, кто их превосходит. Ответь на их ненависть, не бойся. Они трусливы и слабы. Когда кто-то снова посмеет тебя обидеть, убей». Но кицуне никого не убивал и терпел издевательства. Он не мог ударить человека и только однажды зарычал по-звериному на своих обидчиков, когда кто-то бросил в него камень. Волна хохота и насмешек заставила оборотня спасаться бегством. Слабый духом кицуне часто плакал, тайком от всех, не желая расстраивать хозяина, единственного, кто был к нему добр и которого маленький оборотень искренне любил. «Мы должны сражаться, кицуне. Смотри, так люди поступают с теми, кто слаб». Видео показало сцены времен давних войн. Бунт чистой крови, учинивший настоящий геноцид против шиноби и поддерживающих их самураев. Тех самураев, что соглашались служить чистильщикам, щадили за былые заслуги в истреблении шиноби. Кицуне дрожала от ужаса, глядя на безжалостные расправы. Чистильщики не щадили никого, ни детей, ни женщин. Они снимали казни на видео и глумливо хохотали, пиная тела убитых. Хабимару безжалостно погружал воспитанника в кровавый кошмар и победно ухмылялся, видя страх оборотня. Сначала, пытаясь защитить себя, кицунэ вступит в бой. Будет вынужден наносить раны нападающим на него врагам. Не сразу, но неизбежно он потеряет контроль над собой и утратит уверенность в ценности человеческой жизни. Появится упоение кровью, желание уничтожать и убивать тех, кто казался так страшен, а на деле просто маскировал агрессивностью свою ничтожность. «Смотри, Кицунэ-чан, это ты!» На экране была очередная сцена казни. Молодая девушка, отличающаяся от остальных только белыми, как молоко, глазами без зрачков, была поставлена на колени. Оператор снял крупным планом ее лицо со следами текущих слез. Губы девушки дрожали, она что-то пыталась шептать. Молитвы, мольбы. Палач приставил к затылку казнимой ствол длинного тяжелого ружья и нажал на спуск. Голова девушки взорвалась, разбитая пулей. Тело неуклюже дернулось и, извернувшись в агонии, повалилось на бок. Палач разразился хохотом и улюлюканьем. «Она была похожа на тебя, так же слаба. Нельзя быть слабым, кицунэ, иначе убьют». Маленький оборотень трясся в истерике и давился слезами. Така видела, как с течением дней мрачнел хозяин кицунэ. Причина ясна. Оборотень превращался в забитое, жалкое существо, которое уже переставали бояться и начинали презирать. Вместо могучего воина Хабимару получал слабое и трусливое ничтожество, не способное ответить злом на зло, ударом на удар. В том не было вины хозяина, вина была целиком на кицунэ и его характере. День за днем становилось все хуже, а потом что-то случилось. Видения стали гораздо туманнее, кицунэ неосознанно старался отстраниться от произошедшего, забыть как страшный сон. Старался забыть, но помнил. Руки, вцепившиеся в его шею, и шелест хриплого, полного ненависти голоса. «Ты ему уже не послужишь!» Кицунэ ударил, хлынула кровь, и, воя от боли, злобный дядька метнулся прочь. Все изменилось в один миг. Над кицунэ перестали издеваться, люди расступались перед ним и отводили взгляды, в которых с прежней силой расцвел страх. Чувства оборотня проходили сквозь восприятие старухи Таки. Одиночество, мучительная боль в сердце и единственная доступная радость – видеть хозяина, который вдруг снова стал кицунэ благосклонен. Сцена с Макиварой, бегство от врага и блуждание по миру. Здесь, наверху, вне подземных лабиринтов, кицунэ впервые поближе познакомился с людьми, которых хозяин тщетно пытался выставить в самом мрачном свете. Сначала все, что показывал хозяин, подтверждалось, но потом, неожиданно для маленького оборотня, рядом появился человек, обративший на него внимание, увидевший и понявший душу одинокого ребенка. Новый хозяин. Благодаря которому маленький бродяга смог взглянуть на людей яснее и... Они оказались вовсе не такими уж страшными и злобными. Другие грани жизни, другие цвета и чувства. Кицунэ встретился человек в неволшебном мире, сотворивший для маленького лисенка самую настоящую удивительную сказку. Мгновенно отринув черный морок, лисенок расцвел душой и потянулся к людям со всей теплотой, на которую был способен. Встреча с дедушкой Такео и общение со зрителями открыли лисенку-оборотню мир ярких красок, в котором не нужно было бояться, терпеть унижение или страх. Не нужно было больше мучить себя в стремлении стать сильным. Это глупая гонка за силой. Кицунэ не хотел становиться ни самым сильным, ни самым богатым или влиятельным. Ему ближе было другое счастье, то, которое он получал, встречаясь с детьми, которые смотрели его сказки. Счастье – получать дружеские, неподдельные улыбки окружающих. «Хозяин Хабимару ошибался. Люди хорошие». Впервые кицунэ по-настоящему полюбил жизнь, но этого ему было мало. «Дедушка, почему этот город серый? Почему люди такие странные? Однажды я сделаю для всех большую и светлую сказку, чтобы город стал ярче, а люди добрее и начали помогать друг другу. Чтобы дети выросли другими и изменили мир, сделав его таким, как в наших с тобой сказках, деда». Така ощутила те чувства, что заставили кицунэ принять облик дочери Хикари. Плохо зная мир, дитя мрачных подземелий оставалось слишком жадно до любви и ласки. Нестерпимое желание стать объектом нежности. Что тут странного? Разве не этого же хотят все без исключения маленькие дети? Но Кицуне непростой ребенок. Желая получить хоть немного любви, она не в меньшей степени желала доставлять людям радость. Хотела, чтобы леди Хикари улыбнулась и печаль отступила от глаз доброй госпожи. Надеялась получить дружеские чувства в ответ на свою любовь. Старуха отдернула руки, словно обжегшись. Перед ней действительно было дитя, жившее слишком мало, чтобы стать подлым и коварным. Слабый, запуганный и измученный, пытающийся исследовать окружающий мир и понять, действительно ли он так жесток и страшен, как внушал хозяин. Ни жадность до денег или стремление стать ученицей знаменитой придворной дамы заставили оборотницу сыграть дурную шутку с леди Хикари. Просто это наивное дитя, как ни банально звучит, хотело доставить радость печальной госпоже. Маленький перепуганный оборотень, обретая возможность двигаться, отпрыгнул метра на 4, прячась от старухи за кроватью. Така успела уловить разрушающимся дзюцу допроса тени его мыслей. «Враг, враг, враг!» и образы пыток, которыми пугал своего воспитанника Хебимару. Кицуне оскалила стремительно отросшие клычки и зашипела по-змеиному, предупреждая, что подходить к ней опасно. Получилось не слишком внушительно. Ужас, терзающий несчастного оборотня, сводил на нет все его жалкие попытки запугать противника. Дрожь, мечущийся взгляд, сбивчивое дыхание, выражение лица. Кицуне не была воином. Так одрогнула, понимая, что еще мгновение и маленький звереныш прыгнет в окно, выбив своим телом стекло и раму. Второе мгновение, и Кицуне исчезнет, сбежав от тех, кто хочет причинить ей зло. «Успокойся, девочка!» поспешно произнесла служанка. «Я ничего не сделаю тебе, просто... Я должна была убедиться, что ты не хочешь причинить вреда моей госпоже, понимаешь?» Кицуне снова зашипела. Из глаз ее потекли слезы страха и обиды. Стоило так и сделать шаг к ней, оборотница отшатнулась к дальней стене. «Прости меня, Кицуне-чан!» снова попыталась помириться старуха. «Я приняла тебя за врага! За врага, понимаешь? Но теперь вижу, что ты не такая». «Я не враг». Волшебное слово сразу все объяснило, и Кицуне опустила голову, всхлипнув. «Я не злая, я хорошая». Така расслабилась и улыбнулась, видя, как оборотень снова принимает человеческий облик. «Теперь я тоже вижу это. Кицуне-чан, прости меня, я не буду больше тебя обижать». Кицуне насупилась, недоверчиво посматривая на старуху. Так и обошла кровать, оборотница не пятилась, хоть и дрожала всем телом. «Я не враг тебе, Кицуне!» Старуха подняла руку, протягивая Кицуне открытую ладонь. «Иди ко мне!» Немного поколебавшись, маленький монстр боязливо вжал голову в плечи и сделал шаг к человеку. Воин-дракон селения ветвей покинул особняк, и тот час рядом с главой селения возник лидер спецотряда. «Достичь согласия в переговорах не удалось», — произнес Сарутоби. «Придется действовать жестко. На девочке связующая нить. Быстро за мной. Мы должны захватить того, кто ее наложил. Иллюзионист Акео единственный, кто может переписать контролирующую печать на другого человека. Получив печать, мы выкрадем Кицуне». «Каков радиус действия печати?» 40 километров». «Максимальный из возможных, но даже с таким большим радиусом действия отмеченный шиноби может стать разве что стражем, не покидающим пределы селения. Полезность...» «Я не хочу превращать ее в воина. Мне нужна только уверенность, что воина ее не превратит в Хебимару». Иллюзионист вернулся в общежитие и направился к своей комнате. Тоётоми Киеши выглянул из-за своей двери и приветливо поклонился соседу. «Добрый день, Такео-сан. К вам приходила клиентка, красивая молодая женщина, одета как богатая леди. Спрашивала, когда вы можете вернуться, и я сказал, что к вечеру». «Спасибо, Киеши-сан». «А где же Кицуне-чан?» Киеши немного удивленно оглядел пустой коридор. «Я уже отвык видеть тебя одного, сосед. Осталось во дворе поиграть? Кицуне преследует злобный человек. Больше ей нельзя оставаться здесь, Киеша. Я отдал ее тому, кто сможет защитить. Мне тоже нужно уходить, иначе враг сможет выйти на нее через меня. Если будут спрашивать, то говори, что Такео не такой дурак, чтобы распространяться, кому именно он отдал девочку. Сейчас я уйду навсегда. Скорее всего, с тобой мы больше не увидимся. Прости. Навсегда? То есть ты? Киеша запнулся и вздохнул. С тобой приятно было выпить вина в свободный день, Такео-сан. Удачи. Спасибо, друг. Извинись перед всеми за меня. Удачи вам. Прощай. Такео махнул Киеше рукой и вошел в свою комнату. Старый иллюзионист желал забрать несколько вещей, которые были дороги ему, забрать их и уйти. Надо было собрать все сразу, когда уходил отвезти кицуне госпожа Хикари. Не пришлось бы возвращаться. Увы, в тот момент Такео был слишком сосредоточен на идее пристроить лисенка к влиятельному человеку и не был уверен, что это удастся. В случае неудачи он бы вернулся сюда с девочкой и прожил бы дома еще день-другой. Но все прошло достаточно хорошо, кицуне в безопасности. Теперь можно позаботиться о себе и скрыться из города. Раздался стук. Такео вздрогнул и, открыв дверь, увидел перед собой молодую женщину в дорогом красивом кимоно, на котором цепкий глаз шиноби сразу заметил следы долгой дороги. Пыль, помятости, следы дождевой воды. Использовать шикарное хамонги в качестве дорожной одежды? Какая дикость! «Здравствуйте, Такео-сан!» Женщина поклонилась. «Могу я поговорить с вами?» «Прошу прощения, прекрасная госпожа!» Старик поклонился ей в ответ, примериваясь к тому, чтобы одним прыжком выскочить в окно. «Но я немного спешу. Внучка, которую я оставил на корабле в порту, ждет меня». «На корабле в порту? Вы собирались уезжать, Такео-сан?» Лицо женщины отразило разочарование. «Я хотела пригласить вас от имени моей госпожи на выступление в ее доме. Мы наслышаны о невероятных иллюзиях, которые вы с помощницей юной леди можете сотворить для зрителей. Кицуне, так, кажется, зовут вашу воспитанницу». «Да, ее зовут так. Но я уже купил билеты и должен отправиться в порт немедленно. Мне очень жаль, что не могу принять вашего предложения. Передайте мои искренние извинения своей госпоже». «Достаточно лжи». Ехидный голос прозвучал из-за спины Такео, и старик, дрогнув, обернулся. «Отправили девочку на корабль и побежали собирать вещи, Такео-сан. Вы непоследовательны, очень непоследовательны». Человек в одежде странствующего монаха стоял, опираясь спиной о стену. «Он все это время был в комнате, отводящая глаза гендзюцу? Идеальный контроль. Кто этот человек?» «Вам нечего бояться, Такео-сан», — произнес шиноби, пронзив попятившегося иллюзиониста взглядом своих ядовито-желтых глаз. «Я всего лишь хочу забрать то, что принадлежит мне по праву. Вы передали кицуне другому человеку. Кому? Скажите его имя, и никто не пострадает». Такео хотел метнуться мимо человека с желтыми глазами, но вдруг, пробив деревянную стену, ободранные до мяса и истекающие черной слизью, руки мертвеца захватили старика в свои объятия. «У нас мало времени, Такео-сан. Не советую продолжать лгать. Поверьте, вам это невыгодно». Хабимару сделал два шага, приблизившись к иллюзионисту вплотную. «А теперь отвечайте, где кицуне?» Спешным шагом Хикари вошла в комнату, где оставались кицуне и Така. «Ты еще не одета, Ай, кицуне? Скорее собирайтесь, мы должны как можно скорее покинуть этот дом». «Покинуть дом?» – удивилась Така. «Но куда мы уходим?» «В Каибару к моему родственнику генералу Риё, или в столицу ко двору Даймё. Там остались люди, знающие меня. Они помогут. Скорее, Така-сан. Позови горничных, пусть займутся багажом. Отдай указания прислуге, чтобы присмотрели за домом в наше отсутствие». «Да, госпожа». Така спешно убежала. «Нужно собираться, Ай». Хикари снова осеклась, произнеся имя своей дочери. «Ты не против, если я буду звать тебя так?» «Нет, госпожа», — ответила кицуне со стеснительной улыбкой. Это хорошее имя, оно нравится мне». Хикари взглянула на маленькую оборотницу с искренней лаской. «Это дитя, ее дитя. Она никогда ее не покинет и никому не отдаст. Слишком похожа эта девочка на ту, которую Хикари когда-то потеряла. Сейчас, 30 лет спустя, боги все же услышали молитвы старой женщины и вернули ей дочь». «Вот». Хикари вынула из шкафа темно-синее платье. «Одень это. На улице прохладно, нужно взять еще чулки потеплее и пальто. Подойди, Айчан». Минут через 20 сборы были завершены. Когда Хикари, переодевшаяся в дорожное кимоно и пальто с пушистой меховой оторочкой, вывела из дома подготовленную для дороги кицунэ, паланкин и двое дюжих носильщиков уже ждали их. Багаж быстро загрузили. Дамы сели в паланкин, и носильщики, 50-летние, но рослые и мускулистые мужчины, ухнув, водрузили деревянные оглобли себе на плечи. Така, которой места в паланкине не хватило, внутренне проклиная свою старость, изготовилась к бегу. Двое самураев, шмыгнув в стороны, исчезли. «На железнодорожную станцию», — шепнула Така носильщикам. Хозяйка со свитой отбыла, оставив выстроившихся проводить ее слуг. Четверо шиноби, оставленные следить за особняком, последовали за паланкином, но двое стариков-самураев, вооруженных катанами и вакидзаси, безошибочно вычислили разведчиков и преградили им путь. «Советую оставить госпожу в покое», — произнес Микио, угрожающе принимая боевую позицию. «У вас нет прав следить за нами. Мы не будем вас убивать, сложности нам сейчас ни к чему. Но если не хотите получить серьезных ран, отступите». Воины спецотряда, поглядывая с легкой иронией на бравых стариков, переговорили с руководством по рации и удалились. В случае необходимости найти Хикари и ее приемыша будет несложно. Вскоре, избавившись от преследования, паланкин прибыл на железнодорожную станцию, и Така, силой воли стараясь подавить боль и слабость надорванного бегом старого тела, поспешила за билетами. Самураи встали справа и слева от госпожи. Хикари, набросившая на голову капюшон плаща, чтобы не привлекать лишнего внимания, вошла в здание железнодорожного вокзала. Двери перед ней кицунэ и самураями открыли расторопные носильщики паланкина. «Ты когда-нибудь путешествовала на поезде, Айчан?» — спросила Хикари у кицунэ, которая неотступно следовала за ней и только украдкой посматривала по сторонам, любуясь большим и красивым зданием. «А что такое поезд?» — наивно ответила вопросом на вопрос оборотница. «Это такая большая железная повозка, которая выбрасывает вверх клубы дыма, громко пыхтит и грохочет». «Я таких еще никогда не видела. А мы поедем на поезде?» «Да, но ты не пугайся, когда его увидишь». «Я не трусиха», — обиделась кицунэ. «Это даже смешно, повозок пугаться». «Поезда — это недавнее изобретение. Многие люди до сих пор пугаются, когда они проезжают мимо». «Ну, госпожа ведь не боится, значит, и я не буду». «Хикари-сама, а где дедушка Такео? Здесь столько людей, я не могу его найти. Он поедет с нами?» «Боюсь, что нет, Айчан». «Почему?» Девочка остановилась посреди зала. «Я не хочу уезжать без дедушки». «Милая моя». Хикари присела перед кицунэ и коснулась ее руки своей. «Дедушка сейчас не может быть с нами. Люди, что преследуют нас, уже близко, и Такео-сан отправился навстречу им, чтобы увести за собой. Позже, когда враг потеряет след, дедушка Такео вернется к нам, и мы будем жить все вместе. А пока я буду заботиться о тебе, хорошо?» «Но Такео-сан не воин. Что, если враг поймает его? Я должна вернуться и защитить дедушку». «Самураи Санзё и шиноби селения воды помогут ему. Наши воины сильные, они защитят Такео, и он скоро будет с нами». Кицунэ, как обычно доверившись взрослым, кивнула. Те самураи, с которыми кицунэ сражалась, действительно были сильнее нее, и шиноби, наверное, тоже сильные. Если они с дедушкой, бояться нечего. Желтые глаза Хабимару жгли Такео взглядом. «Не заставляй меня ждать, старик», — произнес Санин, протянул руку и коснулся плеча Такео. Фигура старика, которого сжимал в своих объятиях Йома, на миг поблекла, и вдруг рука Хабимару провалилась сквозь тело пленника. Раздался звук раскалываемого стекла. Обретая видимость, старик-иллюзионист, стоявший позади Хабимару, прыгнул в окно и вышиб хлипкую раму ударом плеча. «Не уйдешь!» Санин вскинул руку, машинально указывая вслед беглецу. «Взять его!» Такео, обманувший захватчиков иллюзией проваливания руки сквозь его тело и иллюзией своего прыжка в окно, почувствовал, как получивший приказ от своего хозяина мертвец ослабил хватку. Одним рывком сбросив руки Йома с себя, старик ринулся к выходу и оттолкнул со своего пути прыгнувшую ловить иллюзию Хитоми. Мгновение, и Такео выскочил в коридор. Хабимару скрипнул зубами в ярости, понимая, что попался на уловку. Одним усилием воли он развеял гиндзюцу, но пары выигранных секунд для фокусника было вполне достаточно. «Достойно похвалы, Такео-сан!» Саннин-предатель, улыбнувшись, кивнул. Йома получили мысленный приказ. Двое чудовищ, засевших в комнатах, своротили деревянные перегородки справа и слева от удирающего человека. Такео пригнулся, уворачиваясь от тянущихся к нему рук и импульсом ци, оттолкнулся от пола, метнув самого себя к лестничной клетке. Ухватившись в прыжке за перила, старик погасил инерцию движения и несколькими скачками между ведущими вниз лестничными пролетами очутился на первом этаже. Очередной мертвец уже ждал его здесь. Из тела чудовища, разрывая плоть, вверх метнулись черные щупальца. Такео попытался отвлечь врага с помощью иллюзии, но тот не среагировал ни на создание фантомной копии удирающего артиста, ни на иллюзию обрушения потолка себе на голову. Щупальца зазмеились вокруг Такео, готовясь сомкнуться в жестком захвате. Дверь общежития позади монстра взорвалась щепой, длинный каменный клинок устремился в спину твари. Йома ловко обернулся, на его руке лопнула кожа. Черная слизь хлынула из раны, разворачиваясь в круглый щит. Каменный клинок ударил в щит затвердевшей слизи, заскрежетал острием по его поверхности и преломился грудой щебня, обрушившись на пол. Плохо сбалансированная дзюцу, недоученные воины селения воды. Воспользовавшись тем, что демон отвлекся на удар в спину, Такео прыгнул и приземлился чудовищу на плечи. Опершись рукой о голову ходячего умертвия, старик дал волю всей ци, что успел за несколько секунд бегства скопить в своих ладонях. Импульс ци из ладоней одновременно швырнул потомка шиноби в развороченный дверной проем и заставил чудовищную тварь покачнуться, на миг заняться собственным балансом. Такео выскочил на улицу и помчался прочь от здания. «Стоять!» Хабимару, выскочивший в окно, приземлился перед иллюзионистом и ударил ногой, отбросив его метра на два назад. «Не уйдешь!» Гёшин и с ним еще трое шиноби возникли из теней, бросаясь на врага. Хабимару ударами ладони мягко отвел устремленные в его сердце и горло клинки, а затем перешел в атаку свирепыми ударами, ломая ребра и разбивая в кровавую кашу лица воинов воды. Все четверо, в разной степени искалеченные, разлетелись в стороны, как дворовые шавки, попавшие под удары лап медведя. «Господин, листогрызы!» Хитоми, скользнувшая к Хабимару, словно змея, вскинула руку, указывая на воина в пластиковых масках, что целыми боевыми группами появились на крышах и улицах города. Шиноби ветвей без промедления шли в атаку. Горожане Сандзё в панике крича разбегались кто куда. Назревала нешуточная битва между генетически измененными, и чувство самосохранения толкало людей, бросая все, спасаться бегством. «Ко мне!» – выкрикнул Хабимару. Четверо Йома мгновенно окружили своего хозяина, вставая в оборонительную позицию. «Задержать!» Неведающие страха демоны ринулись навстречу 17 врагам. Вспыхнула молния. Йома прыгнул, кувыркаясь через левое плечо, и приземлился рядом с человеком, метающим разряды электричества из развернутых ладоней. Воин, прервав дзюцу, едва успел встать в оборонительную стойку. Только умение блокировать и смягчать удары спасли его от тяжелых увечий. Рука демона мгновенно оделась черной броней. Замахнувшись до хруста в костях, Йома отвесил человеку такой удар, что воин спецотряда, кувыркаясь, полетел прочь. Пробив деревянную изгородь своим телом, он пролетел через улицу и, протаранив по пути брошенную повозку рикши, врезался в стену. Любого обычного человека пришлось бы соскребать с камней, но кости шиноби перед боем укреплялись постоянно пропускаемой по ним ци. Скелет выдержал, и потому израненный, покрытый кровью упавший воин с тяжелейшим сотрясением мозга даже попытался подняться. Разорванные обломками досок мышцы на руках и ногах отказывались повиноваться. Тяжело застонав, шиноби повалился на землю. Медики, без которых шиноби ветвей не отправлялись ни на одно серьезное задание, подскочили к раненому, схватили его и спешно потащили прочь с поля боя. Демоны всеми силами сдерживали натиск врага. Броня покрывала их тела, из глоток лилась черная слизь пополам со свирепым рычанием. Один из демонов, отрастив бритвенно-острые шипы, начал бешено вращаться на месте и заскользил над землей, обращаясь в подобие громадного волчка. Солдаты ветви отпрыгнули от него. Волчок врезался в стену дома и, искрошив камень шипами в пыль, прошел насквозь почти без задержки. «Лови, урод!» Воин, на которого помчался прорезавший дом волчок, вскинул руку к маске и глубоко вдохнул. «Элемент огня! Плевок лавовой саламандры!» Но не успел шиноби выдохнуть даже первый из серии «Шар огня», как волчок выстрелил в его сторону чередой шипов. «Не увернуться!» Прерывая дзюцу, шиноби направил поток ци в кольчугу на своем теле, и угодивший ему точно в грудь шип демона не пронзил воина насквозь, а лишь швырнул прочь на много метров. На противоположной стороне двора сразу пятеро шиноби обрушили целый шторм из атак ниндзюцу на тощего подростка, сине-черного и полусгнившего, но все еще твердо стоящего на ногах. Черная слизь потоками хлынула из ран на теле парня и, стремительно разбухая, заключила его целиком в неровную сферу. Молнии, пламя и каменные шипы ударили в черную броню. Сильнейшие атакующие ниндзюцу бессильно рассыпались, оставляя на сфере только незначительные царапины. «Обойдите мертвецов! Цель их хозяин!» Лидер спецотряда указал на Хабимару. «В атаку!» Шиноби пробежали мимо сферы, и вдруг та раскололась на части. Четыре куска стали лапами, верхняя часть на спинным панцирем. Из-под края раскола показалась голова с клыкастой пастью. Казавшийся тяжеловесным броненосец взмахнул лапой и нанес стремительный удар. Лидер спецотряда отпрыгнул в сторону, едва успевая увернуться от обрушившегося на мостовую справа от него кулака чудовища. Женщина Йома окуталась призрачным пламенем демонической ци. Не формируя печати, не собирая силы перед ударом, она воздела руки к небу, и шлейфы алого тумана ручьями хлынули от нее во все стороны. «Скорее!» Трое шиноби устремились на демона с разных сторон. «Что бы она ни готовила помешать!» «Элемент воды, терзающий поток!» Мостовая лопнула. Лавина воды из развороченного водопровода хлынула вверх и обрушилась на Йома водопадом. Напитанная энергией ци, вода разделилась на тысячи подобных иглам струек. «Элемент воздуха, ревущий смерч!» Воздух начал завиваться вокруг чудовища. Ци, наполняющая движущиеся потоки воздуха, накапливалась, создавая незримые подобия ножей мясорубки. «Элемент молнии, ловчая сеть сотни солнц!» Шаровые молнии поднялись над телом шиноби. Несколько десятков ослепительных сфер бешеной энергии в противоестественном явлении начали обмениваться дуговыми разрядами и сплели в воздухе крупноячеистую сеть. Дзюцу высшего уровня, какие могли сотворить только хорошо обученные и опытные шиноби, обрушились на Йома. Но та не встревожилась ни в малой степени. Алая ци приняла на себя удар, и, войдя в окутывающую чудовище зону влияния демонических сил, удары людей потеряли устойчивость. Шаровые молнии столкнулись между собой и исчезли в ослепительных вспышках. Вода обратилась безвредным дождем, который разметал взбесившийся и неуправляемый ветер. Йома протяжно завыла, и энергия Ци, растекающаяся вокруг нее, начала вдруг сгущаться в светящиеся алым символы. Три круга из горящих в воздухе таинственных знаков, словно щиты, закрыли демона от подступающих воинов. Защита? Никогда не сталкивавшиеся с подобным, шиноби ринулись в рукопашную и угодили прямиком в расставленную ловушку. Круги полыхнули, и вошедшие в облако Ци шиноби закричали от боли. По их телам распространились цепочки пламенеющих знаков. Пространство начало сжиматься, затягивая людей и выталкивая их. Куда? Перед глазами пленников промелькнули холмы, окруженные шевелящимися черными озерами, состоящими из живой подвижной тьмы. Каменистая безжизненная земля, без единого клочка растительности. На склонах холмов в беспорядке свалены ржавые доспехи, кости людей и животных. Мир демонов. «Дзюцу захвата сознания! Хо!» Йома согнулась, теряя контроль над творимым дзюцу. Пространство начало распрямляться, символы угасать. Видения проклятых, безрадостных земель, ставших ловушкой для тех, кто сражался с тварями тьмы в прошлом, тоже начало таять. Трое шиноби, вырвавшись из гибельных объятий, отпрыгнули прочь от твари, внезапно пришедшей в движение и атаковавшей врагов, прорвавшимися сквозь ее одежду шипами. Среди руин дома, обрушенного волчком, лежало бесчувственное тело воина ветвей. «Рокуро-сан!» Один из спасенных шиноби подскочил к нему. «Проклятье! Медика сюда!» «Все в порядке», — произнес другой шиноби. Голос его был хрипл. Воин, едва не погибший, пытался отдышаться и собраться силами перед новой атакой. Он смог захватить демона своим дзюцу контроля сознания, но не сумел удержать. Теперь Рокуро придется минут 5 восстанавливаться, прежде чем он снова сможет сражаться. Оставь его. Сейчас нам нужно заняться этой бестией. Воин кивнул на полностью обретшую прежние силы демоницу и вынул из оружейной сумки на поясе несколько сюрикенов. Грозный враг, но не таких били. Земля сотрясалась от тяжких ударов, грохот оглушал. Камни и почва, подброшенные взрывами, сыпались сверху. «Смотри мне в глаза, назови имя!» Хабимару шипел и все крепче сжимал рукой ворот кимоно Такео. Саннин был в бешенстве. Проклятый старик сопротивлялся его гипнотическому взгляду. Гензюцу рассыпались. Человек, от которого не ожидалось даже малейшего сопротивления, отчаянно боролся. Да, этот жалкий фокусник далеко не шиноби, и его защита на порядок слабее, чем была когда-то у обученных Отани, но что-то наделило этого дряхлого упрямца несгибаемой волей. Саннин тряхнул старика, как тряпичную куклу. «С кем ты оставил оборотня? Отвечай!» Внезапно бросив свою жертву, Хабимару отпрыгнул метра на 3. Вооруженный остро отточенным легким копьем, воин-дракон Сарутоби обрушил на своего бывшего ученика серию стремительных рубящих и колющих ударов. «Сенсей!» Хабимару с ехидной ухмылкой выхватил из ножен на поясе короткий прямой меч, и искры посыпались веерами, когда сталь начала сталкиваться со сталью. «Единственный, кого не удержать демоном? Хитоми, сюда!» Словно вихрь налетел на Сарутоби слева, и воин-дракон был вынужден переключить все свое внимание на новую опасность. Женщина Кунаичи в роскошном шелковом хамонге была подобна разящей молнии. Два коротких клинка в ее руках сверкали и рассекали воздух с невероятной скоростью. Даже воину-дракону стоило большого труда сдерживать ее натиск. «Йоми Гайри Хитоми, я прав?» – осведомился лидер воинов селения ветвей. «Женщина, убившая много людей, и с ними своего благодетеля, мужа и маленькую дочку. Ты нашла себе достойного покровителя, гиена в женском обличии». «Не твое дело, дряхлая обезьяна!» Смертоносный танец Хитоми стал еще быстрее. «Заткнись и сдохни!» «Я покончу с тобой», — спокойно ответил воин-дракон. Хитоми слегка пригнулась и нанесла еще одну серию ударов, которую Сарутоби все так же неизменно отразил. «Попробуй!» — Прорычала свирепая бестия, и радужки ее глаз растянулись, превращая глаза женщины в подобие двух стеклянных шаров. «Обезьяны только и умеют, что визгливо верещать!» Хабимару сделал несколько шагов к Такео. Старик-иллюзионист, тяжело дыша, пытался подняться с земли. Все его силы ушли на борьбу с гендзюцу. Голова кружилась, тело плохо повиновалось. «Возраст не тот, сбежать будет сложно». «Закончим все это». Хабимару протянул руку к нему. «Говори». Мгновение, и вдруг Такео исчез, буквально растворился в воздухе. «Гендзюцу?» Хабимару успешно применил дзюцу защиты от иллюзий. Упрямый защитник Кицуне не появился. «Нет». Минуло мгновение, и Хабимару понял, в чем дело. «Шиноби воды». В их арсенале было дзюцу, которое могло произвести такой эффект. Кокон, сплетаемый из потоков ци, заставлял свет огибать предметы и людей, которых он окутывал. Древняя и чрезвычайно полезная дзюцу разведчиков и тайных убийц. «Держись за меня, дружище!» – шепнул Кацуро, закрывая обессилевшего старика пологом и струящейся ци, поднимаясь на ноги и устремляясь прочь от места боя. «Я вытащу тебя отсюда!» Энергетический кокон воздействовал только на свет. Но что, если противник давно уже не пользуется обычным человеческим зрением? Повинуясь мысленному приказу хозяина, демон-марионетка, покрытый чешуйчатой черной броней, прыжком отскочил от наседающих на него врагов и ударил, казалось, в пустоту. Кацуро взвыл. Удар Йома сбил его с ног и бросил на несколько шагов в сторону. Такео, все еще не обретший силы, снова растянулся на земле и, отчаянно пытаясь спасти, с трудом начал подниматься. Маскирующая дзюцу разрушена. Йома, чудовищная тварь, возвышалась над стариком, словно башня. «Захватить цель и бежать!» Демон протянул к иллюзионисту бронированную лапу. Гёшин лежал на земле, давясь собственной кровью. Несколько ребер сломано, повреждены легкие, правая рука парализована. «Связующая нить не выход, Гёшин-сан!» Главы селения, с которыми Гёшин связывался по рации, были недовольны. Их приказ не исполнен, лидер группы проявил непозволительную слабость. «В прошлом получившие нить шиноби начинали действовать парами со своими собратьями, бравшими роль тюремщиков. Возможность перевязывать контролирующую печать на других имеет решающее значение. Не допустите захват гомункула никем из наших врагов». «Шиноби ветвей. Солдаты страны, грабившие нас, уничтожившие нас, унижающий, презирающий». Гёшин сжал пальцами левой руки рукоять короткого меча. «Хабимару, демонный хозяин демонов. Я дурак, что медлил, но я не позволю». Собрав все силы, Гёшин рывком поднялся на ноги и молниеносным движением подскочил к стоящему в нескольких метрах от него Такео. Старик начал оборачиваться, очевидно решив, что шиноби воды намерен попытаться защитить его от демона. Единым взмахом Гёшин с силой вонзил клинок меча в грудь иллюзиониста. Резкий рывок в сторону. Клинок легко разрубает плоть, ведь цель не воин и не умеет укреплять скелет потоками ци. Оттолкнувшись от земли импульсом энергии из ступней, шиноби отпрыгнул от удивленно посмотревшего ему вслед старика. «Хитоми, сюда!» – взвыл Хабимару. Реаниматор, не желавшая, чтобы кицуне был найден, сделала вид, что слишком поглощена сражением с воином-драконом и не слышит крик господина. Слабость, тягучая, окутывающая рассудок белым ватным туманом, разлилась по телу. Горячая влага текла, пропитывая ткань кимоно. Самый лучший концертный костюм. Такео посмотрел на изливающую кровь рану и печально улыбнулся. Связующая нить. Если с владельцем контролирующей печати что-то случится, то пленник погибает, неизбежно. Вот на что рассчитывал шиноби воды. Но он просчитался. Кицуне держит уже не Такео. Девочка останется жить. Вопреки бешенству всех тех, кто желал ей зла. Вопреки их страху и эгоизму, Кицуне-чан спасена. «Деда, а правда сказка про самурая и лисенка хорошая?» — спросила жадная до похвал Кицуне, когда они закончили свое первое представление. «Да, Кицуне-чан, очень хорошая. Знаешь, что я думаю, глядя на тебя? У меня так и не получилось. Но, может быть, у тебя получится сочинить и показать людям ту самую особенную сказку, о которой я мечтал». «А какой сказке ты мечтал, дедушка?» Покачнувшись, старик повалился и ткнулся лицом в землю, запачканную его собственной кровью. Нить снята с его руки, и самого страшного не случится. Серые тени не дотянутся до сказочного лисенка с золотистой шерсткой, полной солнечного тепла и света. «Прощай, моя маленькая. Многие не признают в тебе человека, многие боятся. Не обращай внимания на дураков. Живи. Живи и будь счастлива». Улыбка не угасала на бледнеющих губах Такео. Он тысячу раз проклинал себя за то, что тогда, много лет назад, позволил сестре пожертвовать собой ради него. Он не мог понять той ласковой улыбки, с которой сестра прощалась с ним, пряча маленького мальчишку в неприметный схрон. Чем была эта улыбка? Попытка успокоить и ободрить его? Нет. Сестра была рада сознанию того, что родной ей человек останется жить, что ей удалось защитить того, кого она любит. Сейчас, умирая на грязной и размолотой взрывами мостовой, Такео смог ощутить, какое это великое счастье. «У меня так и не получилось. Но, может быть, Кицуне-чан, у тебя получится сочинить и показать людям ту самую особенную сказку, о которой я всегда мечтал. Сказку о человеке, который поможет ни одному и ни двоим, а герое, который подарит краски всему нашему миру». «Хитоми, сюда, живо!» Женщина-реаниматор, отпрыгнув от воина-дракона, подбежала к лежащему перед демоном старику и коснулась пальцами шеи Такео. Сарутоби не преследовал свою противницу, но с другой стороны на нее бросились двое воинов ветвей. Хитоми, радуясь предлогу, тотчас отскочила. «Пусть старик умрет! Пусть господин потеряет след и забудет о маленьком монстре!» Медик селения ветвей подбежал к Такео, присел на корточки и принялся за лечение, пытаясь зарастить разрез на сердце старика, убрать залившую рану кровь и вновь заставить сердце биться. «Он мертв!» — выкрикнула Хитоми, обращаясь к Хабимару. «Листогрызы ничего не смогут сделать!» «Мозг еще не погиб, мы сможем реанимировать его. Сенсей, прикажи своим людям убраться прочь, живо!» «Выполняйте!» – неожиданно выкрикнул Сарутоби. «Пусть женщина приблизится к раненому!» «Нет, господин!» Приказ был отдан, но воины спецотрядов медлили. «Если Хабимару получит этого человека, мы не сможем ни вернуть его, ни забрать Кицуне. Тот ребенок будет захвачен предателем! Доверимся нашим медикам, других вариантов нет!» Воин-дракон поколебался мгновение, но прислушался к мнению подчиненных. Выбора действительно не было. С пространственным дзюцу Хабимару уйдет от погони, пытками вырвет у старого иллюзиониста информацию о Кицуне и заставит перевязать нить на одного из своих воинов. «Рассчитываю на вас, Теру-сан», — сказал Сарутоби медику, направив оружие на своего бывшего ученика и изготовившись к атаке. «Сделайте все возможное!» «Проклятье!» — рыкнул Хабимару. «Уходим!» Йома подскочили к своему хозяину. Развернувшееся пространственное искажение снова швырнуло их и двоих людей в ущелье забвения. Шиноби воды спасались бегством. Гёшин, убедившись, что дело сделано, начал отступать и, обернувшись, устремился следом за своими бойцами. Он знал, что нанесенную его мечом рану залечить не получится. Слишком серьезная травма. Со стариком покончено. Медик убрал от раны Такео залитые кровью руки и обреченно покачал головой. Сарутоби печально поник, до боли стиснув пальцы на жестком древке копья, и отдал приказ отступать. Через минуту, собрав своих раненых, воины ветвей устремились прочь от места боя, желая поскорее покинуть город. Люди Сандзё, простые горожане и несколько самураев, едва затих грохот боя, начали осторожно возвращаться к полуразрушенной улице и поврежденному зданию общежития артистов. «Дайте пройти!» Попытавшийся в самом начале боя задержать преследующих Такео врагов, Киеши получил немало травм, когда Йома смел его со своего пути одним ударом руки. Раны и ушибы болели нещадно, но музыкант мгновенно забыл о них, увидев того, кого обступили сбежавшиеся к месту боя люди. На земле, в луже крови, лежало тело старика. «Такео-сан!» Киеши протянул дрожащую руку и коснулся плеча друга. «Что же ты, дружище? Вот и попрощались». Неудержимые слезы хлынули из глаз музыканта, и он закрыл ладонью лицо. Плечи Киеши, добродушного и никогда не унывающего артиста, дрогнули от рыданий. Толпа увеличивалась. Акина и Хошика, прибежавшие из расположенного неподалеку Окия, чтобы узнать, не случилось ли несчастье с их знакомыми, не хотели верить своим глазам и стояли, боясь коснуться тела убитого и убедиться в том, что это реальность. Люди шумели и волновались. А на другом краю города, там, где не слышно было грохота боя и нельзя было увидеть вспышки взрывов, маленькая девочка в нерешительности стояла перед открытыми дверями вагона поезда. «Пойдем, Кицунэ-чан!» Така взяла ее за руку. «Поезд уже вот-вот отправится, мы должны занять свои места». «Да, да, сейчас», рассеянно ответила Кицунэ. «Еще одну минуту». Она искала в толпе проходящих мимо людей знакомое лицо. Девочка ждала и надеялась, что вот сейчас дедушка появится, улыбнется ей и со словами «все-таки успел» сядет в вагон вместе с ними. «Нужно только подождать еще одну минуту или две. Дедушка обязательно придет». Ускорить создание новых текстовых и аудиокниг данной серии можно, оказав помощь проекту. Ищите «Связующая нить» Хохлова Анатолия на сайте самиздат или goldfox на patreon.com.